юноша, постоянно плакавший или смеявшийся. Орлов был поэт и помещал свои произведения в «Русском слове», «Будильнике» и других журналах. Все его стихи, которые мне приходилось читать или слышать от него, были или довольно остроумными сатирами, или носили оттенок так называемого «гражданского плача». Орлов был влюблен в одну барышню, Дементьеву, впоследствии вышедшую замуж за писателя Ткачева. Когда Дементьева отказала ему в своей взаимности, то он ударился в разгул и пьянство, и в этом не находил себе более подходящего товарища, как меня. Меня даже прозвали «неизбежным». И действительно, Орлов таскал меня всюду, где только возможен был мне доступ. Я помню раз, когда мы были с ним у Вейнберга, и зашла речь о его стихах, то Вейнберг сравнил его произведения с произведениями Пушкарева. Другой мой приятель, Вася Шведвенгер, по происхождению был еврей и проживал у своей тетки, содержавшей в доме Краевского квартиру, в которой жили и писатели, как то Чуйко, Успенский и еще кто-то. С Васей я познакомился у Канаева, а где и как он с ним познакомился, я не знаю. Но у него была особенная способность знакомиться со всеми и у всех выпрашивать на память книжечки. Впоследствии я слышал от Канаева, что он сделался где-то в провинции актером. В свою очередь, Вася ввел меня в коммуну, помещавшуюся в Эртелевом переулке, в доме Хрущева. Коммуна эта занимала маленькую комнатку, и членами ее состояли Воскресенский, Сергиевский, Соболев, князь Черкезов и Волков. И тут же пребывали две нигилистки – Ковидяева Воронцова и Тимофеева. И все они спали в повалку. Четверо первых были люди модные, потому что они только что отбыли срок заключения в крепости по прикосновенности к делу Каракозова. Впоследствии коммуна эта разрослась. В нее вступили покойный Арфанов, Щербатов и другие. И они сняли себе квартиру в Средней Мещанской улице. Помню, как однажды, придя к ним и не застав никого дома, я взял лежавший над дверью ключ и вошел в квартиру. Я зажег свечку и хотел почитать. Но, подойдя к столу, увидал такую массу грязи, что мне, хотя и не привыкшему к комфорту и порядку, то показалось чересчур неприятно. На середине стола, на подносе, наполненном золою и угольями, стоял буквально черный самовар. Около него блюдечки и стаканы с набросанными в них окурками. А весь стол был покрыт какой-то сальной грязью. Тут же лежало на бумаге чухонское масло, рассыпанная четвертка табаку и куски хлеба. И все это было покрыто пылью.